Глава 1. Начало. «Молодой господин», — услышал я взволнованный голос, повернувшись в сторону звука, я увидел мужчину лет 30, с темными волосами зачесанными назад, короткой бородкой и в классическом черном костюме. «Ты кто?» После этого вопроса у мужчины на лице отразился шок. «Я же», — нервно начал он, но справа, ко мне подбежали еще два человека. Женщина, лет 30, с ярко-желтыми волосами и зелеными глазами, одетая в длинное, пышное платье, лавандового оттенка, а вторым был мужчина лет 40, с короткими темными волосами и в такого же цвета костюме. Женщина подбежала ко мне и крепко обняла, а я нифига не понимал, что происходит. «Как ты? Нигде ничего не болит?» С тревогой в голосе спрашивала она, осматривая меня с ног до головы. «Кто вы?» – нервно спросил я, смотря на женщину, у которой начали течь слезы из глаз. «Ты не знаешь, кто мы?» – я покачал головой. «Я твоя мама, а это», – показала она, на мужчину, который был позади нее, – «твой отец, ты совсем ничего не помнишь». И снова начала меня осматривать, а когда дотронулась до моей головы, я почувствовал сильную боль. Заметив это, она быстро убрала руку и повернулась к мужчине. «Позови доктора, пусть он осмотрит нашего сына». А я начал соображать и более или менее понял, что происходит. Я попал в другой мир, а это значит, что прошлый хозяин тела умер. «Система, ты тут? Поздравляем с пробуждением. Загрузка системы 10%, 37%, 65%, 89%, 100%. Загрузка завершена. Вам доступны функции: инвентарь, задание, репутация, ВП-барьер. Ладно, с этим разберусь позже, так как сейчас ко мне подошел какой-то старик с седыми волосами и добродушной улыбкой. «Дайте мне взглянуть на травму». Моя мама отошла в сторону и пропустила его ко мне. «Не бойся, я не сделаю тебе больно», — рассмеявшись, сказал он, положив руку мне на голову. Сначала на его губах играла ободряющая улыбка, но через минуту она исчезла. Когда это увидели мои родители, мать начала волноваться, а вот папаша сохранял покер-фейс, хотя в глазах можно было увидеть небольшую рябь. У старика снова появилась та же улыбка, сказал, что я молодец, и попросил моих родителей отойти в сторонку. Они стали о чем-то говорить, и у матери пошли слезы из глаз, а отец приобнял ее и начал успокаивать. Когда они закончили разговаривать, вернулись обратно ко мне, не знаю, о чем они говорили, но мама смотрела на меня с грустью в глазах. «Что-то случилось?» – спросил я, смотря на них. «Все в порядке», – тепло улыбнувшись, ответила она. «За все время мой папаша так ничего и не сказал. Пойдем домой». Она с той же улыбкой протянула мне руку. Положив свою ладонь на ее, она повела меня в большой, двухэтажный дом. Конечно, ему не сравнится с тем, который я построил, но все равно очень красивый. После долгой экскурсии меня повели в мою комнату, чтобы я полежал и отдохнул. Она уложила меня на кровати, поцеловала в лоб и ушла. «Система, покажи мой статус». Имя: Самахайдес. Уровень: 78. Раса: человек-демон. Класс: нет. Сила: 796. Ловкость: 989. Выносливость: 783. Контроль: 593. Свободные очки: 0. Родство со стихиями: огонь 5-9%, ветер 2-7%, молния 9-4%, земля 2-1%, вода 4-7%, хаос 5-21%, порядок 0%, пространство 8%. Пассивные навыки: тело игрока, разум игрока, мечник. Активные умения: управление пространством неактивно. Священные механизмы: божественное разделение, неактивен. Особенности: демон-полукровка. Эффекты: плюс 100 силы, каждый новый уровень плюс 5 очков, плюс 100 ловкости, каждый новый уровень плюс 5 очков. Хайдес. Эффекты: плюс 200 ловкости, каждый уровень плюс 2, плюс 100 выносливости, каждый уровень плюс 1, плюс 100 силы, каждый уровень плюс 1, развитие навыков мечника Х2. Эспер. Эффекты: родство с пространством плюс 1%, каждый 10 уровень плюс 1%. Отлично, все-таки я получил механизм, да еще столько плюшек. Вот только, откуда у меня сила пространства, не знаю, хотя возможно, кто-то из моих родителей владеет этой силой, и скорее всего мама. Могу точно сказать, папаша демон, а она получается человек и еще эспер. Мне очень повезло с родителями. Система: почему мой священный механизм и сила пространства неактивные? Для активации священного механизма и управления пространством необходимо достигнуть 100 уровня. Опять 100 уровень. Тяжело вздохнув, я закрыл глаза и, сам не заметив, уснул. Утро следующего дня. Проснулся я от стука в дверь. Встав с кровати, подошел к ней и открыл. На пороге стояла девушка в наряде горничной. «Господин Сама, ваша мать просила вас разбудить и передать, чтобы вы спустились на завтрак», — сказала она, опустив голову. «Хорошо», — кивнув, она ушла, а я зашел в ванную комнату. Посмотрев в зеркало, я понял, что очень похож на отца, те же черты лица и темные короткие волосы, а вот глаза достались от мамы ярко-зеленые. Покрутившись у зеркала еще минуту, быстро принял душ, переоделся и спустился на первый этаж. Встретила меня мама и сразу начала расспрашивать о моем самочувствии, а когда я в третий раз сказал, что все хорошо, мы начали завтракать в жуткой тишине. После завтрака отец сказал зайти к нему в кабинет, мать смотрела на него с осуждением, но он проигнорировал это. Когда закончился завтрак, я пошел за ним. Зайдя в кабинет, он сел за стол и начал разбирать бумаги, а я стоял перед ним и ждал. Через 10 минут он закончил свои дела и посмотрел на меня. «Я понимаю, что ты ничего не помнишь, Нана, конечно, была против этого, но я начну». Он вытащил сигарету и закурил. «Сейчас мы находимся на земле Хайдес. Наша семья является одним из 72 столпов власти в подземном мире. В нашей семье рождаются прирожденные мечники, и ни одна семья с нами в этом не сравнится. Ты же являешься наследником этой семьи». Его речь затянулась примерно на час, и все свелось к одному. «Я должен стать идеальным наследником, чтобы не опозорить семью, делать все ради семьи». Его идеология очень напоминает ту же донзовскую, что немного пугает. После речи я сказал, что все понял, он краешком губ улыбнулся и свалил от него. После того, как я вышел из кабинета, меня встретила мама и спросила, не хочу ли я узнать о своем прошлом. В общем, весь день я провел с матерью, слушая о своем прошлом. Примерно неделю мне дали для того, чтобы прийти в себя, а вот после этой недели начался реальный ад, в виде зазубривания правил, как вести себя в обществе и обучение тому же этикету. За все это время я понял одно, что оригинал правильно поступил, что не стал Каге и передал титул главы клана Узумаки одному из воскрешенных. Мой график тоже был довольно странным. С 6 до 12 у меня тренировка на мечах с тренером, и мне наглядно показали, что я ноль в этом деле, и в основном, в мире Наруто, меня спасал мой Ринниган со сверхчеловеческими статами, но, как сказал тренер, я очень быстро прогрессирую. С 12 до 18 у меня тренировка в управлении демонической энергией. Вот тут я показал свой талант. Старик, который обучал меня, был в шоке от моего контроля. А когда я с первого раза создал огненный шар, он чуть сердечный приступ не получил. Когда он более-менее пришел в себя, то дал мне титул гения и стал меня обучать более продвинутым навыкам. А с 18 до 22 проходил этикет. Вот после него я засыпал как убитый. Вот так и проходили дни. Глава 2. Встреча. Примечание к части. Приятного чтения. Прошел год с тех пор, как началась моя тренировка, и самое смешное, что я только полгода назад узнал, сколько мне лет, когда праздновали мой день рождения, и мне сейчас 7 лет. Также мне отдали мои фигуры зла. Вообще я их в 5 получил, но отец забрал, со словами: «Только когда ты сможешь защитить себя, получишь их назад». Про это мне рассказала мама. Да, с недавних пор я и правда стал считать их таковыми. За этот год я очень сильно продвинулся в мастерстве меча и управлении демонической энергией. Теперь я не только гений в управлении демонической энергией, а еще и меча. Просто я одолел своего тренера уже через месяц тренировок. Тогда я впервые увидел на лице отца удивление, и с тех пор он тренировал меня сам. Отца я пока не смог ни разу одолеть. Он и правда заслуживает свое звание сильнейшего мечника. А тренировку с демонической энергией я окончил еще полгода назад, когда смог с легкостью управлять ею, создавать барьер, копье, даже сумел преобразовать ее во все элементы. Тогда ко мне подошел старик, который меня учил, и сказал, что меня больше нечему учить. У меня тогда начал дергаться глаз, так как всему этому я и сам бы научился, поэтому когда он ушел, я стал сам учиться и даже сумел создать аналог техники Рейкаге. Тогда я увидел второй раз шокированное лицо отца. Также я расспрашивал систему, что такое эта демоническая энергия, а ответ меня удивил. Это оказалась смесь чего-то наподобие чакры и хаоса, в соотношении 80:20. Когда я это узнал, то стал учиться добавлять больше хаоса в эту смесь. После этого энергией было намного тяжелее управлять, но зато сила удара становилась выше. Сейчас соотношение, которым я могу управлять, не навредив себе, это 75:25. Тогда я и начал думать о энергии разрушения Байл, какое же там соотношение. Сегодня я решил передохнуть от этих тренировок, да и как сказал отец, если я буду сражаться, используя только навыки меча и покров молнии, то сумею с легкостью справиться с демоном среднего ранга, так что, я могу ничего не бояться. Прогуливаясь по лесу, я вышел на небольшую полянку, и в это же время, на поляну выбежали две девушки, за которыми бежало несколько демонов, по уровню демонической силы, они были среднего ранга. «Стойте, мелкие отродья!» — кричал один из преследователей, когда уже почти догнали их. «Я не дам вам и пальцем тронуть мою сестру!» Черноволосая девушка встала перед другой девушкой с белыми волосами. «Она нам и не нужна, нам нужна ты!» «Ты понравилась нашему молодому мастеру!» — сказал тощий демон и стал медленно подходить к ним. «Курока!» — жалобно проговорила девочка, которая пряталась за черноволосой. «Не волнуйся, Широне, эти уроды пальцем тебя не тронут», твердо сказала она. «Теперь тебе от нас не сбежать». Они подходили все ближе и ближе. Но в этот момент я встал перед девочками. «Мелкий, а ну ушел с дороги, а не то», начал тощий, но я его прервал. «Ты находишься на земле семьи Хайдеса и угрожаешь молодому господину этой семьи». Мужчина, который хотел что-то сказать, быстро заткнулся, когда услышал, кто я. А вот от последних слов, они вздрогнули. «Вы что, войны хотите?» Никто не решался и шага вперед сделать. «Господин», на поляну вышел еще один мужчина, в классическом черном костюме, с белыми волосами, зачесанными назад и небольшой бородкой. «Молодой господин, я же множество раз просил не убегать в одиночку, а если бы вы наткнулись на демона-отступника», начал он читать мне нотации, игнорируя их. «Извините». Извинившись, я опустил голову. «А этот человек Ганс, правая рука отца». «Хорошо», он удовлетворенно кивнул и посмотрел на девочек, которые были за мной, а затем на демонов, напротив меня. «Господин, а эти?» «Я не знаю», покачал головой и пересказал краткую историю, что случилось до этого. Когда я договорил до того момента, где они начали мне угрожать, от Ганса пошло такое ки, что мне самому не по себе стало. «Вы, ничтожество, посмели угрожать молодому господину», зарычал он, поставив руку на рукоять меча, висевший у него на поясе. Да с них натурально подтек, они начали потихоньку пятиться назад, а когда Ганс уже был готов полностью вытащить меч, преследователи развернулись к нам спиной и убежали. Ганс собирался побежать за ними, но я остановил его и повернулся к девочкам. «Вы в порядке?» — улыбнувшись, спросил я. «Мы в порядке», заикаясь и сильно краснея, ответила Курока. «Вам есть куда идти? Если хотите, можете пойти со мной», предложил я. «Но я буду очень рад, если такие симпатичные девушки поживут у меня». Курока еще сильнее залилась румянцем. «Хорошо», опустив голову, ответила она, а Ганс, улыбаясь, показал мне большой палец. Курока хотела снова понести Широне, так как во время погони та вывихнула ногу, но я ее остановил и сам понес. Пока нес Широне, я вспомнил, что так и не поинтересовался их именами. «Точно, я забыл представиться. Меня зовут Сама, а вас? Меня зовут Куроканея, а ее зовут Широнения», ответила смущенная Курока. «Я Широне, братик», с волнением в голосе ответила маленькая Никомата в моих руках. Через 20 минут мы дошли до дома, где нас встретила мама, злая мама, но когда она увидела рядом со мной двух девочек, вся злость исчезла сразу. Она подбежала к нам и начала расспрашивать, что случилось. После пересказа событий, мне сначала дали подзатыльник за то, что пошел в лес один, а потом погладила по голове и сказала, что я молодец. Никомат забрала и унесла с собой. После того, как я зашел в дом, Ганс сразу ушел в кабинет отца, а я к себе в комнату. Вечер. До самого вечера я просидел у себя, общаясь с системой насчет фигур, так как они у меня были самыми обычными, а я еще по аниме помню, что есть и мутировавшие, которые могли бы еще больше усилить мою будущую свиту. Система ответила, что у прошлого владельца тела не было таланта, поэтому он не смог получить ни одной мутировавшей фигуры, а после того, как я попал в это тело, то все таланты активировались. Тут я предполагаю, что это из-за системы. В это же время Я услышал стук в дверь. «Входите». В комнату зашли две девушки, одна с длинными темными волосами и одетая в черное кимоно, а другая с короткими белыми волосами и также одетая в кимоно, но только белого цвета, и у обеих были глаза ярко-янтарного цвета, которые просто гипнотизировали своей красотой. Я только через некоторое время сумел понять, что слишком долго смотрю, то в глаза Кураки, то Широне. Они стояли передо мной, сильно смущенные. «Ой, простите», засмотрелся. Улыбнувшись, ответил я, заставив их еще сильнее покраснеть. «Так, что вы хотели?» Сразу перевел тему, чтобы сильно не смущать их. Вперед вышла Широне. «Братик», включила режим глазки кота из Шрека, и спросила: «А ты можешь принять нас в свою свиту?» Глава 3. Свита. Примечание к части. Приятного чтения. Пов. Курака. Жила я в небольшой деревне с мамой и сестренкой. Отца я никогда не знала. Мама говорила, что он погиб в какой-то войне. Мы жили мирной жизнью, пока однажды не случилось это. «Курака, пойди в лес и собери сухих веток, сегодня будет холодно», — услышала голос мамы с кухни. «Хорошо». Я выбежала из дома и побежала в сторону леса. Через час, собрав достаточно веток, я пошла обратно. Но почти всю дорогу у меня было чувство, будто что-то плохое должно случиться, поэтому я ускорила шаг. Когда я была уже близко к деревне, то увидела дым. Недолго думая, я скинула все на землю и побежала. Деревня горела, повсюду были мертвые тела. Переборов свой страх, я побежала к дому, где увидела маму. Она стояла в окружении нескольких демонов. Когда мама сумела победить одного из них, она увидела меня. «Курака, забери Широне и бегите», — крикнула она. «Но, Курака», — посмотрев на серьезное лицо мамы, я кивнула и начала искать сестренку. Она пряталась недалеко в кустах. Взяв ее на руки, я в последний раз посмотрела на маму, которая ответила мне мягкой улыбкой. По лицу текли слезы, но я продолжала убегать, постоянно думая о маме. «Сестренка», — я почувствовала, что меня тянут за воротник. Опустив взгляд, я увидела заплаканное лицо Широне. «Мама», — крепко обняв ее, я стала бежать с удвоенной силой. «Я должна защитить Широне». Через 2 часа преследователи отстали, и мы сумели найти укрытие, где и проспали до самого утра. Проснувшись, мы продолжили бежать все дальше и дальше от дома. Прошел месяц с тех пор, нас много раз пытались поймать, но мы всегда успевали уйти, пока однажды нас не увидела группа демонов, а впереди них был мальчик, примерно моего возраста. Когда он увидел нас, то долго не спускал взгляда с меня. Мне очень сильно не понравилось это. Подозвав к себе одного из демонов, он показал пальцем на нас. Несколько из них пошли в нашу сторону. Я взяла Широне за руку и побежала в противоположную сторону от них. «Сестренка, я устала», — почти плача сказала она. «Потерпи еще немного». И в этот момент Широне споткнулась. «Больно», — держась за ногу, сказала она и начала плакать. Присев на одно колено, я повернулась к ней спиной. «Залезай». «Но, Широне, они нас скоро догонят». Она обвила руками мою шею, и мы продолжили бег. Через час я начала уставать, и они нас уже почти нагнали. «Стойте, мелкие отродья», — крикнул один из преследователей. Я поняла, что нам уже никак не убежать. Остановившись, я поставила Широне на землю и повернулась к ним. «Я не дам вам и пальцем тронуть мою сестру». Сказав это, я встала перед сестрой. «Она нам и не нужна, нам нужна ты. Ты понравилась нашему молодому мастеру. Что мне делать?» «Курака», — услышала я голос сестры. «Не волнуйся, Широне, эти уроды пальцем тебя не тронут». Я хотела убежать, но не могла бросить сестру. В этот момент я желала лишь одного, чтобы кто-нибудь нас спас. «Теперь тебе от нас не сбежать». Они подходили все ближе и ближе. Когда я была готова сражаться, то передо мной встал мальчик. Я больше не смотрела на преследователей, а только на него. «Конец пов. Могу», — кивнул я. «Тогда», — прервал Кураку, — «но вы должны серьезно обдумать это, так как это решение вы принимаете на всю жизнь», — предупредил их. «Мы это знаем, нам твоя мама уже объяснила это. Так вот, кто их на это надоумила». «Хорошо, подойдите ко мне». Обе встали передо мной, на лице Широне играла радостная улыбка, а Курака была сильно смущена. Я достал коробочку, где были все фигуры, кроме короля, и начал думать, какую каждой дать. Как мне объясняли, каждая фигура дает какой-то определенный буст. Слон увеличивает магическую силу, конь — скорость, а ладья увеличит физическую силу. О пешке и королеве я не думаю, на них у меня уже планы есть. Думаю, это будет в самый раз. Достал слона и ладью. Я решил использовать слона на кураке, потому что основной атакой Никашоу – это синдзюцу. Он увеличит ее магическую силу, и из-за этого ее синдзюцу станет сильнее. А Широни решил усилить физическую силу, то есть защиту и атаку. Объяснил им, что усиливает каждая из фигур, и они обе были не против. «Хорошо, тогда давай начнем с тебя, Курака». Она уверенно посмотрела на меня, хотя на щеках играл легкий румянец. Я приложил слона к ее груди, и он сам погрузился в нее. Затем под ней появился символ нашей семьи Хэйдес. Через некоторое время церемония закончилась, и Курака начала с интересом осматривать себя. Тот же процесс прошла и Широни, и тоже начала осматривать себя. Я подошел к ним и обнял их. «Теперь вы моя семья». После этих слов они на некоторое время впали в ступор, а потом расплакались. Я гладил их по голове и говорил, что все хорошо, и я их защищу. Час спустя они уснули. Я уложил их на кровати, накрыл одеялом, а сам прилег на диван. Утро. Проснувшись с утра, я решил не будить их, а тихо вышел из комнаты. Спустившись на завтрак, я увидел маму с довольной улыбкой, а отца, как всегда, со своим покерфейсом. Пожелав приятного аппетита, я также сел завтракать. После завтрака отец ушел в свой кабинет, и я пошел за ним. «Па, можно зайти?» — постучав в дверь, спросил я. «Заходи». Зайдя в кабинет, я подождал, пока он допишет что-то, а когда он закончил, то посмотрел на меня. «Ты можешь мне кое с чем помочь разобраться?» Я объяснил ситуацию с девочками и то, что они стали моими фигурами. Он просверлил меня долгим взглядом, потом тяжело вздохнул и ответил, что поищет информацию по этому случаю. Поблагодарив, я ушел из кабинета и вернулся в комнату. Девочки все еще спали, я присел на диван и стал ждать, когда они проснутся. Примерно через час они проснулись одновременно, осмотрелись, а когда увидели меня, то впали в ступор секунд на пять, а потом залились румянцем. «Прости за вчерашнее», — произнесла Курака, опустив голову и ушки, которые в это время появились. «Знает же, как на жалость надавить». Широни, посмотрев на свою сестру, также повторила за ней и по мне ударила Хадва Милоты. Когда я пришел в себя, то подошел к ним и погладил по голове. «Вам ни за что извиняться, вы теперь моя семья». Они закрыли глаза и стали мурлыкать, пока я их гладил. Глава 4. Тренировка. Примечание к части. Приятного чтения. Через 10 минут мы с девочками вышли из комнаты, и я устроил экскурсию по нашему дому. Затем показал их комнаты, но Широни была против разлучаться с сестрой, поэтому нам пришлось искать другую, где есть две кровати. Через 20 минут мы нашли нормальные апартаменты, где и поселил Никамат. Ко мне подошла Широни и потянула за рукав. «Ты что-то хотела?» — опустив голову, мягко спросил я. «Братик, на ее голове появились ушки и включила глазки кота из Шрека, а ты можешь нас потренировать?» — невинно спросила она. «Знает же, чем мной манипулировать». А посмотрев на Кураку, я увидел небольшую ухмылку. «Хорошо, но я смогу вас научить только основам, а вот в управлении природной энергией вам придется самим учиться», — строго сказал я. На их лицах появились счастливые улыбки. «Но сначала вам надо поесть». После моих слов их животы заурчали. Обе схватились за них и покраснели. После завтрака мы пошли на тренировочную площадку, рядом с которым было обычное додзё в японском стиле. В углах были ведерки с деревянными мечами, а рядом с каждым была деревянная броня для защиты во время тренировки. Встав перед ними, я начал тренировку. «Для начала я вас научу управлению демонической энергией». Они внимательно меня слушали. «Первое, что вы должны сделать, это почувствовать ее». Рассказал им краткую теорию о демонической энергии, как это сделать. Они сели в позу лотоса и закрыли глаза. Уже через 10 минут я начал чувствовать колебания энергии вокруг Кураки и был приятно удивлен, что она так быстро это сделала. Широни тоже сумела почувствовать ее, но только через 30 минут. Одновременно открыв глаза, они посмотрели на меня. «Молодцы, вы довольно быстро справились с этим заданием». После моей похвалы они немного покраснели и заулыбались. «Вы сумели почувствовать ее, теперь попытайтесь сконцентрировать в руке». Выставив руку вперед, я стал напитывать ее демонической энергией, и мою руку покрыла темно-синяя энергия. «Когда вы сможете сделать так же, то вы прошли этот этап». Они еще некоторое время смотрели на мою руку, потом стали пытаться повторить. Тренировка продлилась до самого вечера, и уже к вечеру они сумели закончить и этот этап. На сей раз, меня очень удивила Широни, когда она завершила этап, то вышла на улицу, встала перед манекеном и напитала руку демонической энергией. Бедный манекен, после удара ее маленького кулачка, от него почти ничего не осталось. Никомата развернулась, побежала ко мне, прыгнула и обняла за шею. «Братик, я сделала это», улыбаясь, воскликнула она. «Ты молодец», ответил я той же улыбкой и погладил по голове. К нам подошла Курока. «Вы обе хорошо поработали». И ее погладил, она смутилась и прикрыла глаза. Но нашу идиллию бесцеремонно оборвали. «Сама, Широни, Курока, идите на ужин». Услышали мы голос мамы, которая зашла в дадзё и, увидев нас, впала в ступор, но через мгновение на ее лице появилась понимающая улыбка. Видно, я не вовремя, повернулась и стала выходить, проговаривая, что детишки так быстро растут. На ужин мы пришли вместе, девочки робко сели за стол и старались не смотреть на маму, которая улыбалась им, а отец игнорировал все и спокойно ел. После ужина я проводил девочек в их комнату и сам ушел в свою. Как только за мной закрылась дверь, я упал на кровать. Статус, имя, Самахайдес, уровень, 97, раса, человек-демон, класс, нет, сила, 1054, ловкость, 1321, выносливость, 1067, контроль, 727, свободные очки, 0, родство со стихиями, огонь, 7-9%, ветер, 3-7%, молния, 13-4%, земля, 3-1%, вода, 7-7%, хаос, 7-6%, порядок, 0%, пространство, 10%, еще 3 уровня, проговорил засыпая. На следующий день мы продолжили тренировки, Куроку я тренировал в преобразовании стихии, а Широни мне не было чему учить, она сама тренировалась, укрепляя свое тело с помощью демонической энергии. И так проходили дни за днями. Утром я тренировался с отцом, потом уходил к никоматам и им помогал с тренировками до самого вечера, также не забывал и про свои тренировки, и даже поднял родство с хаосом до 10%. Месяц спустя, утро. Проснувшись утром, я почувствовал тяжесть на груди, опустив голову, я увидел Широни и Куроку, которые использовали меня как подушку. У нас, конечно, с ними ничего не было, это просто они переехали в мою комнату. А это случилось 3 недели назад. 3 недели назад, в тот день, мы с Курокой задержались на тренировке до самого вечера и были сильно уставшие, но я ей предложил сегодня у меня остаться, она была только за. Мы зашли в мою комнату, упали на кровать и сразу заснули. Утром, нас пришла будить не горничная, как обычно, а мама. Я проснулся от стука в двери, в это время зашла она. Когда мама увидела нас, то снова впала в ступор, а когда я хотел объяснить эту ситуацию, она приставила указательный палец к губам, улыбнулась, кивнула и так же тихо вышла. Потом я, конечно, пытался объяснить все, но я слышал ответ, типа я не против Куроки, она хорошая девочка, а позже, про то, что мы спим вместе, узнала Широни и тоже захотела спать в моей комнате. Конец. Не удержавшись, я погладил их по головам, от этого на их лицах расцвела улыбка. Я спокойно приподнял и переложил их головы на подушки, встал, быстро оделся, вышел из комнаты и пошел в сторону дадзё. Через 5 минут, я уже был рядом с ним и как только зашел, то почувствовал опасность со спины. В моей руке появились разряды молнии, которые приняли форму меча и блокировали удар, который летел мне в спину. «Па, я уже 2 недели не попадаюсь на этот трюк». Сказав это, я отбросил его в сторону. Приземлившись на землю, он посмотрел на почти сломанный меч, хмыкнул и выбросил в сторону. «Твои навыки меча уже на довольно высоком уровне, раз сумел сломать меч, заряженный моей демонической энергией», с ухмылкой сказал он, взяв другой меч и снова напал. После 2-часовой тренировки, я лежал на полу и тяжело дышал, а отец даже не вспотел. Он выбросил меч и начал уходить, но вдруг остановился. «Зайди ко мне через час, я нашел кое-что по тому делу», сказав это, он продолжил уходить. «А я про это совсем забыл». Вздохнув, я встал с пола и пошел в душ. Глава 5. Другое. Примечание к части. Приятного чтения. Подойдя к двери, я хотел постучать, но... «Заходи». Услышал голос отца и, открыв дверь, я зашел в кабинет, он все так же что-то читал. Подняв взгляд на меня, он вытащил из-под стола белую папку и кинул мне. «Это то, что ты просил». Сказав это, он вернулся к бумагам. Поймав папку, я открыл ее и начал читать. И с каждым прочитанным листом, я становился все злее и злее. «Сука пернатая!» Процедил я, бросив папку на стол и выйдя из кабинета. Там было написано, что в деревне прятался какой-то преступник, а деревенские его прикрывали, поэтому некий Райзер Феникс дал приказ убить всех покрывателей. Это официальная версия, а на самом деле, петушок захотел двух никомат, а ему отказали, и эта мразь перебила всю деревню и забрала их. Когда про это узнал глава семьи Фениксов, он сразу побежал к Сазиксу за помощью. С решением этой проблемы, тот по доброте душевной, помог и что-то попросил взамен, а что, там не было написано. Какой же надо быть мразью, чтобы убить столько невинных никомат, а они еще девушки. Братик сама, пока я был погружен в раздумья, то услышал голос, повернувшись назад, я увидел, что ко мне бежала радостно улыбающаяся Широни, а увидев, что я не в лучшем настроении, она остановилась на середине пути и медленно подошла ко мне. «Что-то случилось?» — с волнением в голосе, спросила она. Смотря на это обеспокоенное лицо, весь негатив начал исчезать. «Вот не могу я злиться, смотря на это невинное существо. Что ты, все хорошо?» — ответил я, с улыбкой на губах, погладив по голове. «Так, что ты хотела?» Она прикрыла глаза и начала мурлыкать, а после вопроса, она резко открыла их. «Ты не забыл, что вчера обещал посмотреть за моей тренировкой?» Сказала она, с обидой в голосе. «Прости, я и правда забыл, покаялся я, ты уже позавтракала?» Она кивнула. «Тогда пошли». Она радостно заулыбалась, взяла меня за руку и повела в дадзё. По дороге мы встретили Кураку, которую также прихватили с собой. Как только мы подошли к нему, Широни подбежала к манекену. «Смотрите!» — крикнула она и начала напитывать руку демонической энергией. Все шло как обычно, но вокруг ее руки появилась желтая сфера, от которой шли разряды молнии, и в этот момент она резко ударила по манекену. После удара от него почти ничего не осталось, кроме обугленных деревяшек, разбросанных в разные стороны. «Ты молодец, Широниня!» — Курака подбежала к ней и начала тискать. Конечно, маленькая никомата пыталась выбраться, но все заканчивалось провалом. А я смотрел на эту картину с умилением и толикой удивления. Не ожидал, что она сумеет преобразовать энергию в электричество. В аниме она просто усиливала свое тело демонической энергией и все. Высвободившись из тисков, она подбежала ко мне. «Ну как?» – спросила, смотря на меня с блеском в глазах. «Ты молодец», – сказал я, погладил ее по голове. Она прикрыла глаза. В это время я стал чувствовать ревность от Кураки. Посмотрев на нее, я также и ее стал поглаживать. Я это недавно обнаружил, что могу чувствовать сильно выраженные эмоции, вроде той же ревности, ненависти, печали. Система сказала, что это способность демонов, но только шанс появления мизерный. Правду говорят, кошки – это хороший антистресс. Вот погладил их, и уже не хочется идти к фениксам и прибить одного напыщенного петушка. После 10-минутных ласк мы продолжили тренировки, но только теперь я начал обучать Широни. Конечно, тот удар, который она продемонстрировала, был сильный, но затраты большие, а время создания 5 секунд. Слишком долго, в столкновении один на один, никто не даст ей столько времени на удар. Неделя спустя, после недельной тренировки, мы смогли уменьшить затраты на удар в 2 раза, а время до 2 секунд. Широни может так ударить до 10 раз. Также, я стал ее учить покрову молнии, он как раз усилит ее скорость, защиту и атаку. А Курака сейчас учится использовать природную энергию, но я заранее сказал, не пытаться поглощать слишком много, а то можно сойти с ума от переизбытка. Она серьезно кивнула и ответила, что такого не случится. Прямо сейчас я провожу спарринг с Широни, и с каждым днем мне становится все тяжелее уворачиваться или блокировать ее удары. Какой же геморрой с этими уровнями, а опыт почти и не капает. Раньше хоть как-то получал, на повседневных миссиях, вроде. Не усни на уроке этикета, конечно, это было тяжело, но опыта очень хорошо давали. А сейчас мне не хватает грибанной 1000, для перехода на 100-й, а миссий никаких. Увернувшись от удара в челюсть, я заблокировал другой в живот. Маленькая никомата отступила, но снова встала в стойку. «Хватит», — тяжело вздохнув, сказал я, упав на землю, «я устал». Она заулыбалась и подошла ко мне. «Не понимаю, разве это так приятно, когда гладит по голове?» — думал я, смотря на довольное личико. «Широни, «Пить хочешь?» Она кивнула. «Яблочный или вишневый сок?» «Яблочный», не задумываясь, ответила она. «Хорошо, скоро вернусь», сказал я, встав с земли и стряхнув пыль. Кураку я не стал беспокоить и пошел в сторону дома. Когда уже добрался и открывал дверь, то почувствовал сильный всплеск природной энергии и через секунду взрыв. Я сорвался с места и побежал назад. Добравшись, я увидел сидевшую на земле Широни, которая с шоком смотрела в сторону дыма. «Широни, что случилось?» «С тревогой», — спросил я. «Сестра», — нервно проговорила она, указав пальцем в сторону дыма. Посмотрев в сторону, куда она указывала, я увидел Кураку. Она стояла на четырех конечностях, с ушками на голове и двумя хвостами. «Дура», — сказал я, тяжело вздохнув. Она поглотила слишком много природной энергии, из-за этого ее звериная часть сумела взять вверх. «Срочное задание. Помогите Кураке. Награда. 1000 опыта и плюс 5% к родству с хаосом. Провал. Смерть Кураке. На время задания вы можете активировать божественное разделение. Черт, Широни, отойди подальше». В это время Курака не нападала, а внимательно следила за нами. «Но, не волнуйся», — мягко сказал я, потрепав ее волосы, — «я не наврежу ей». Она некоторое время смотрела мне в глаза. «Хорошо, я верю в тебя, братик, сама». После этих слов Широни повернулась и собиралась уйти, но в это время Курака побежала в ее сторону. Когда она уже была в 10 метрах от маленькой Никоматы, перед ней появился водяной барьер. «Я твой противник». Сказав это, я создал огненный шар, который кинул в нее, но она с легкостью увернулась. Курака больше не смотрела в сторону Широни, а полностью сосредоточилась на мне. «Курака, это я сама». Подняв руки прямо с открытыми ладонями, я стал медленно подходить к ней. Она в это время шикала и готовилась в любой момент напасть. «Прошу, успокойся, я помогу тебе», — как можно более спокойным голосом проговаривал я. Когда я был в 10 метрах от нее, то она вдруг исчезла со своего места, и в это же время я почувствовал опасность справа и успел заблокировать удар, хотя меня неплохо откинуло. «Курака, не бойся», — все тем же спокойным голосом говорил я, медленно подходя к ней, — «я не причиню тебе вреда». Но она опять исчезла с места. Резко обернувшись, я поймал ее руку, притянул к себе и обнял. В это же время на моей спине выросла пара крыльев. «Деление». Как только прозвучал этот басовитый голос, Курака перестала пытаться вырваться, а меня начала наполнять природная энергия, и ее было слишком много. Слава богу, что крылья выпускали излишки. «Срочное задание выполнено. Помогите Кураке. Награда. 1000 опыта и плюс 5% к родству с хаосом. Поздравляем с достижением 100 уровня. Курака», — мягко сказал я, погладил по спине. «Как ты себя чувствуешь?» Ответом мне был всхлип. Отодвинув ее, я увидел слезы, которые текли по ее щекам. «Хватит плакать, я ни в чем тебя не виню», — улыбнувшись, сказал я, вытерев слезы. «Я же напала на тебя и попыталась убить», — и начала плакать с удвоенной силой. Тяжело вздохнув, я подвинулся вперед и поцеловал ее. Курака некоторое время смотрела на меня с шоком, а через мгновение она прикрыла глаза и стала отвечать. Оторвавшись от ее губ, я с интересом рассматривал ее покрасневшее лицо. «Теперь веришь, что я ни в чем тебя не виню?» — со смешинкой в голосе спросил я. Она смущенно опустила голову. В это время мы услышали звук шагов. К нам бежали мои родители, а впереди них Широни. Слава богу, я успел выключить крылья, так как пока я не хочу, чтобы хоть кто-то узнал о святом механизме. Будет моим секретным оружием. «Сестра», — крикнула маленькая Никомата, прыгнув на Кураку. Я, плача и прижимаясь к ней, она пыталась что-то сказать, но ничего не было понятно, а Курака, гладя по голове, пыталась успокоить ее. Родители подошли ко мне и начали расспрашивать, что случилось. Я отвечал, что ничего страшного не случилось. Увидев, что я не хочу отвечать, они перестали меня допрашивать. После того, как они ушли, я поговорил с Куракой и строго-настрого запретил тренировки с синдзюцу, пока меня нет рядом. Вечер. Моя комната. Сейчас я лежал на кровати и смотрел в потолок, а с двух сторон ко мне прижимались Никоматы. «Сама», — тихо позвала Курака. Я повернулся к ней. «Ты меня любишь?» — смущенно спросила она. «Да», — не задумываясь, ответил я. Она еще сильнее покраснела. Тогда она отвела взгляд, но потом, чему-то кивнув, твердо посмотрела мне в глаза и сказала: «Давай заведем котят». Глава 6. Сона. Часть 1. Примечание к части. «Приятного чтения, не рановато для котят?» – спросил, смотря на нее. Мама говорила, что если мужчина и женщина любят друг друга, то у них всегда появляются котята. Уверенно ответила она, после этого ее лицо сразу стало грустным. «Я ничего против этого не имею, но только сейчас еще рано», – приобняв ее, добавил, «давай поговорим об этом, позже, хорошо, ладно», – сонно произнесла девочка. Зевнув, она положила голову на мое плечо и прикрыла глаза. В это же время зашевелились и Широни. «Братик, я тоже хочу котят», — потирая глазки, — сказала она. «Ты же слышал разговор с куркой?» — она кивнула. «То же самое и тебе, поговорим об этом позже». «Хорошо, братик», — ответила Никомата, также положив голову на мое плечо. «Против детей я ничего не имею, но только, мне всего 8,5, я не готов так рано становиться отцом. Вот прибьют Рихиксу и можно будет о детях подумать». На мгновение закрыв глаза, я почувствовал, что падаю, а открыв их, я увидел перед собой белое пространство. Осмотревшись, я ничего не увидел, кроме одного белого цвета. Интересно, передо мной появился гигантский белый дракон, ростом чуть больше лиса, который с интересом рассматривал меня. «Я так понимаю, Альбион, белый император драконов?» — спросил, осматривая эту махину. «Имя: Альбион Гвибер, уровень 900, раса: дракон, сила 99934, ловкость 100345, выносливость 102673, свободные очки 0. «Да, и ты самый странный из моих носителей», — кивнул он. «Я не мог никак до тебя дозваться со дня пробуждения, и только сегодня, когда ты активировал механизм, я наконец-то смог. Ну извиняй, во всем виновата моя особая сила. Кстати, меня зовут Самахайдес». Протянул руку и пожал его коготь. «С этого дня мы партнеры, и когда-нибудь тебе придется сразиться с носителем Красного Императора Драконов. Хм, ну, хорошо, вот только, я собираюсь победить всех, вплоть до Трихиксы». Когда прозвучало это имя, у дракона широко открылись глаза. «Псих», — припечатал он. «Выбора нет», — тяжело вздохнув, ответил я. После этого мини-знакомства меня выкинуло обратно в свое тело. С утра я проснулся, все так же с двумя никоматами на плечах. Полгода спустя. Прошло полгода, за которые я поднял уже 203 уровень. Все-таки, как и в прошлом мире, барьер открылся на 100 уровне и также делился на 5 уровней. Вот только времени на прокачку у меня было мало. За мной постоянно присматривали, помогал никоматам с природной энергией, да и когда мама узнала, что я пробудил силу пространства, стала учить управлению ею. В общем, времени свободного почти не было, но зато я теперь могу с легкостью телепортироваться куда угодно, да и в бою научился применять. Эх, помню, когда после 2 месяцев обучения я сказал ей, что могу попасть в любое место, она не поверила. Но после того, как я взял ее за руку и телепортировал нас на Эйфелеву башню, мама с такой гордостью смотрела на меня. Потом я узнал, что ее максимум — это 1 километр. Также наладил довольно неплохие отношения с Альбионом. Кроме того, я ему рассказал о барьере. Тогда он засыпал меня вопросами о нем, а когда узнал, что убивая зомби, я становился сильнее, молчал несколько минут. А потом я услышал смех и слова типа: «Наконец-то сильный носитель Лихана, тебе красная ящерица». И за это время я узнал немного о самом механизме, его формах, и их всего 5. Первое – это просто крылья, дающие 1% от статов 100 ур. Второе – это крушитель баланса, дающий 10% от статов 300 ур. Третье – это джаггернаут драйв, дающий 30% от статов 500 ур. Четвертое – это империя джаггернаут овердрайв, дающий 70% от статов 700 ур. Пятое – дающие 110% от статов 900 ур. Вот первые 3 я хорошо помню, четвертую вообще не знаю, а пятое — в общем, разберусь, когда подниму 700 и 900 уровни. Сегодня ко мне подошел отец и сказал, что через 3 дня мы идем в гости к Ситри. Честно, я не хотел никуда идти, но выбора просто не было, и на эти 3 дня тренировки вообще отменили, и я решил все эти дни провести с девочками. Просто они всегда занимались тем, что только тренируются, поэтому, когда они услышали про отдых в мире людей, сразу обрадовались и пошли собираться. После, попрощавшись с мамой, мы телепортировались в Париж, где и провели все дни. За время поездки я понял, что воздействовать на людей с помощью демонической энергии очень легко. Когда мы зашли в пятизвездочный отель и я хотел снять президентский номер, мне ответили, чтобы я позвал родителей. Немного пошаманив над девушкой с ресепшена, она с улыбкой проводила нас в номер. Как только мы появились в доме, обе никоматы отошли от меня, посмотрели друг на друга и кивнули. Повернувшись ко мне, они подошли и поцеловали в щеки. «Спасибо, братик», — сказала Широни и смущенно убежала. «Спасибо за эти 3 дня», — добавила Курака и также смутившись, ушла за ней. В это время из-за угла вышла мама, с яркой улыбкой на губах. «Вижу, вы хорошо провели время», — сказала она, потрепав меня по голове. «Мамочке расскажешь?» Все время, до самого вечера, я рассказывал ей, что мы делали эти 3 дня. На следующий день мы все собрались в гостиной. Попрощавшись с девушками, под нами загорелся синий круг. Резиденция Ситри. Вся резиденция была в хаосе, каждый демон, что-то или кого-то искали. В это же время загорелся синий круг, из которого вышли мы. К нам подошла пара, мужчина и женщина. У женщины были длинные темные волосы и глаза фиолетового цвета, а мужчина был с короткими волосами, такого же темного цвета, а вот глаза ярко-голубого цвета. Оба они были одеты в праздничные наряды. «Вы довольно рано, Рёка, Нана», — весело сказал мужчина, а потом перевел взгляд на меня. «Я так понимаю, это сама Кун. Как принято в дьявольском обществе, я сделал шаг вперед и небольшой поклон. Здравствуйте, господин, госпожа Ситри. Не надо этих формальностей», — сказал он. Посмотрев на женщину, я увидел ту же мягкую улыбку. «Мне уже нравятся эти демоны. У вас что-то произошло?» После этого вопроса улыбки на их лицах стали грустными. «Дочь пропала, сейчас каждый ищет ее», — грустно ответил он. «Может, мы можем помочь?» — спросила мама, с беспокойством на лице. «Не стоит, мы сами. А можно мне помочь? В поисках?» Все удивленно на меня посмотрели. Мои родители переглянулись, а потом посмотрели на Ситри, они кивнули. Мама мягко улыбнулась и погладила меня по голове. «Конечно, тогда я пошел». Сказав это, я исчез с того места, где только что стоял. Родители Соны с шоком смотрели на место, где я стоял. В это время я бежал по лесу, со включенной эмпатией, которую я взял за 100-й уровень. Через 30 минут я стал улавливать эмоции грусти, страха, печали. Остановившись и сконцентрировавшись, я побежал в их сторону, пока не добрался до пещеры, из которой слышался плач. Зайдя в нее, я стал медленно идти на звук плача. Дойдя до конца пещеры, я увидел маленькую плачущую девочку с короткими темными волосами, которая сидела на полу и прикрывала лицо ладонями. Глава 7. Сона. Часть 2. Примечание к части. Приятного чтения. Что-то почувствовав, она подняла заплаканные глаза на меня. «Мама, папа», — вытирая слезы, она одела очки и посмотрела на меня. Сона резко встала и отошла подальше от меня, а в эмоциях веяло страхом. «Не бойся, я пришел помочь тебе», — мягко сказал я, и постарался сделать как можно добрее улыбку. Страх стал потихоньку утихать. «Правда?» — с надеждой в голосе спросила она. «Конечно». В это время мы услышали звук шагов. К нам вышли 5 человек. «Парни, тот незнакомец сказал правду», — рассмеявшись, сказал один из них. «Согласен, мы сможем получить неплохие деньги за сестру одной из лидеров ада». Остальные также начали смеяться и доставать оружие. Сона с отчаянием на лице смотрела на них, пока я не встал перед ней. «Сона», — от нее все еще чувствовался страх, но она подняла взгляд на меня. «Расскажи родителям, что тут случилось». «Что?» — улыбнувшись, я обернулся к ней и положил руку на ее голову. В это же мгновение она исчезла. После того, как она исчезла, те, кто пришли за Соной, стали осматриваться. «Ты», — прорычал главарь, — «где она?» Я сделал вид, что задумался. «Ну, сейчас она должна быть рядом с родителями, туда я ее перенес». «Черт, быстро убейте мальчишку, если он сказал правду, то здесь скоро будут люди Ситри». Он повернулся и стал уходить, а оставшиеся стали медленно подходить ко мне. «А кто сказал, что вы уйдете живыми?» Меня покрыла молния, а в моей руке появился клинок из молнии. Переместившись к ним, я одним резким движением отделил их головы от тела. Все тела одновременно упали на земли, забрызгав стены кровью. Я перевел взгляд на последнего оставшегося в живых, который смотрел на меня с ужасом и даже дышать перестал. «Я даю тебе выбор», — медленно проговорил я, — «или ты пытаешься сбежать и умираешь, или остаешься на месте, и мы вместе ждем людей Ситри». Он не сдвинулся с места. «Хороший выбор», — кивнул я. Через 5 минут, я почувствовал, что кто-то влетел в пещеру. Я сразу встал и приготовился к сражению, так как, даже мне, сюда пришлось добираться бегом, 30 минут. Но я зря беспокоился, это была мама. И как только она увидела меня, не став обращать внимания на трупы, быстро подошла ко мне. «Сама, ты в порядке, они тебя не ранили?» С тревогой в голосе спрашивала она, осматривая меня с ног до головы. «Мама, не волнуйся, я в порядке», — спокойным голосом сказал я, дотронувшись до ее руки. Она вздрогнула и посмотрела на меня, глубоко вздохнула и обняла. «Я рада, что ты не пострадал, а я счастлив иметь такую хорошую маму». В это время в пещеру зашли еще трое. Мама выпустила меня из объятий и посмотрела на тех, кто зашли, а ими оказались родители Сона и папа. Они также не обратили внимания на трупы, а посмотрели сначала на меня, а потом на живого недопохитителя. Ко мне подошли родители Соны. «Спасибо за спасение дочери», — сказал он, протянув руку, которую я пожал. «Что вы, я бы никогда не оставил такую красивую девочку в опасности». После этих слов все рассмеялись. После этого я пересказал, что случилось здесь. После рассказа от мамы Соны пошло просто ужасное ки, что всех в пещере пробрало. Она мило улыбнулась, взяла за волосы похитителя и куда-то утащила. Я не хочу даже знать, куда они ушли. Через 10 минут вернулась она одна, все с той же мягкой улыбкой, от которой у меня по спине мурашки пошли. А посмотрев на отца Соны, я понял, что не у меня одного. Когда мы завершили все дела, я перенес нас обратно в резиденцию Ситри. И как только мы появились, на меня прыгнула Сона и начала плакать. Она пыталась что-то сказать, но я ничего не понимал сквозь всхлип и плач, а ее родители делали вид, что ничего не видят, и отвернулись. «Не волнуйся, я в порядке», — поглаживая по спине, я старался ее успокоить. Успокоившись, она немного отстранилась от меня и, поняв, в каком мы сейчас положении, Сона покраснела и быстро отошла. «Спасибо, что спас меня», — смущенно опустив голову, сказала она. «Такую красавицу было бы грехом не спасти». От этих слов она еще сильнее покраснела. В этот момент мы услышали голос. «Сона-чан, мимо меня пролетело нечто в розовом с двумя хвостиками, которое схватило Сону и начало тискать, я так волновалась». «Сестра, отпусти», — пыталась она выбраться, но все было безуспешно. «Ну я так волновалась», — грустно воскликнула Серафолу, не выпуская ее. Когда Сону отпустили, Сера посмотрела на меня. Мгновение, и она передо мной и прижимает к своей груди. «Как же мягко! Спасибо, что спас Соночку, Сама-кун. Угу. Это все, что я смог сказать, так как мне уже не хватало воздуха». «Сестра, отпусти Сому», — в панике крикнула Сона и отделила от меня Серафолу. «Было близко, часто дыша», — проговорил я. «Ты в порядке?» — с беспокойством в голосе спросила она. «Все хорошо, ты такой милашка сама», — воскликнула радостная Сера и уже схватила нас обоих. Сона пыталась вырваться, но безуспешно, а я просто дал себя тискать. После еще одного сеанса мы заметили, что родителей рядом не было. Прошло уже 2 дня, и все эти дни Сера меня тискала каждый день, даже на Сону немного подзабила. И я лично ничего против не имею, когда меня прижимает к груди такая симпатичная девушка. Почти все время я проводил с сестрами, пока не пришло время прощаться. Они с грустными лицами смотрели на меня. «Что вы так грустите, будто расстаемся навсегда?» — рассмеявшись, сказал я. «Вы также можете приехать ко мне в любое время и навестить меня, правда?» — с надеждой в голосе спросила Сона. «Конечно». На ее лице появилась счастливая улыбка. «А про меня вы забыли», — сказала Серафолла и захватила нас обоих. «Отпусти, сестра», — просила Сона, а я лично наслаждался. Отпустив нас, она улыбнулась и поцеловала меня в щеку. Сона от этого сильно покраснела, но промолчала. «Надеюсь, мы еще встретимся», — улыбнувшись, сказала она. «Конечно», — твердо ответил. После этого я подошел к родителям, и мы вместе переместились домой. «Братик, Сама, обе никоматы радостно прыгнули на меня и обняли. Я тоже скучал по вам», — с мягкой улыбкой на губах сказал я, обнимая девочек. Глава 8. 5 лет. Примечание к части. Приятного чтения. Прошло 5 лет с тех пор, как мы побывали у Ситри, и за это время очень многое изменилось. Во-первых, Сона стала моей невестой. Это случилось 3 года назад, когда к нам пришло все семейство Ситри. Тогда они ушли куда-то с моими родителями, а когда вернулись, обрадовали нас тем, что мы теперь помолвлены. Ох, Какое же красное лицо было у Соны, она даже неделю стеснялась смотреть мне в глаза после этого. Да и с Курокой и Широни она за 2 года наладила хорошие отношения. Конечно, сначала они довольно часто ссорились, но на следующий же день мирились, а сейчас их можно считать сестрами. Когда никоматы узнали, что она моя невеста, то заставили меня дать обещание, что я и на них женюсь. В общем, дурдом. За эти годы Курока стала еще красивее, особенно в районе груди, которая за 5 лет выросла до 3-го размера. Ее навыки в синдзюцу стали высшего уровня, и теперь она может на равных сражаться с демоном высшего ранга. В одежде она своего вкуса не изменила, носит все то же черное кимоно, а вот характер конкретно изменился. Раньше она была трудолюбивой, часто тренировалась, а сейчас стала очень ленивой. Хотя, она же кошка, а они все ленивые существа. А вот Широни осталась такой же, как и раньше. Ей все так же нравилось сражаться кулаками больше, чем магией, поэтому я нанял для нее тренера, который обучал ее боевым искусствам. Также, она освоила покров молнии за 1 год и сумела его улучшить, добавив природной энергии. Ее скорость, защита и атака были просто ужасающи, даже мне против нее пришлось сражаться почти в полную силу, конечно без механизма. Во-вторых, у меня появился новый член свиты, Акина, девушка с длинными темными волосами, фиолетовым цветом глаз и с садистским характером. С ней я встретился, когда решил взглянуть на Иссе. 4 года назад, город Куа, вроде это место, проговорил я, стоя перед самым обыкновенным 2-этажным домом. В это время, из него выбежал мальчик лет 9-10, с волосами каштанового цвета и в майке, с веселой улыбкой на лице. «Иссей, к ужину чтобы был дома», — услышал я женский голос из дома. «Хорошо, мама», — ответив, он побежал в сторону площадки. И как из этого мальчика могло вырасти то извращение, помешанное на груди, думал я, и также пытаясь почувствовать от него драконью энергию, но ничего. «Эй, партнер, в этом мальчике находится красный», — подал голос Эльбион. «Я это знаю, поэтому и пришел посмотреть на него, так сказать, знать врага в лицо», — ответил ему, когда мальчика уже не было видно. «Не повезло красному», — рассмеявшись, сказал он. Пожав плечами, я решил немного прогуляться по городу, все-таки, в будущем, я собираюсь сюда переехать. Сначала я побывал в школе, в которой будут происходить все действия канона, потом в церковь, а она уже была заброшена, да и святая энергия от нее почти никакая была, максимум низших демонов отпугивать и все. Вечером я уже собирался уйти, когда почувствовал всплеск энергии, поэтому я решил отложить уход и пошел на источник. Через минуту я стоял над небольшим храмом и смотрел на странное действие. Около входа в здание храма стояли 2 девушки, вернее женщина и маленькая девочка, примерно моего возраста. Обе были одеты в обычную повседневную одежду. Они были очень похожи, у обеих длинные темные волосы и ярко-фиолетового цвета глаза, а перед ними на расстоянии 20 метров стояли 6 людей в одежде Анмёджи. В это время вперед вышел один из них, скорее всего главный. Он был одет лучше всех и носил странный головной убор. «Ты посмела родить дочь от падшего и опозорила нашу семью», — злобно сказал он, смотря на женщину и девочку с ненавистью. «Я уже ушла и больше никак не связана с семьей Химеджима», — ответила женщина, закрыв девочку собой. «И что?» — на его губах появилась улыбка. «Пока вы живы, позор не сотрется с имени нашей семьи», — он поднял руку в их сторону. «Сегодня вы обязаны умереть». Его рука засветилась красным, и из нее вылетел луч, который полетел в сторону матери и дочери. Увидев красный луч, на лице женщины появилась паника. Она повернулась к девочке и оттолкнула в сторону. «Беги, Акина», — крикнула она, когда луч почти достиг ее. Но в этот момент перед ней появился синий барьер, который с легкостью заблокировал луч. Женщина с неверием на лице смотрела на барьер, но быстро выкинув его из головы, подбежала к дочери. Все Анмёджи сразу напряглись и стали осматриваться, пока не заметили меня, стоявшего в небе с улыбкой на лице. «Кто ты?» — спросил главный из них, готовясь в любой момент напасть на меня. «Вроде демон, на моей спине появились 2 пары черных крыльев, а вы, я так понимаю, Анмёджи, защитники людей от таких, как я». Я постарался как можно саркастичнее выделить это слово, смотря то на них, то на мать с дочерью. От этого они все гневно смотрели на меня. «Она связалась с падшим и родила от него дочь», — прорычал он, смотря на мать с дочерью. Хаем сделал вид, что задумался, а потом посмотрел на них, как на идиотов. «У меня вопрос, Он посмотрел на меня. «Вы же, чтобы защитить свою семью, готовы умереть?» «Так, конечно», — твердо ответил он, с гордостью на лице. Я кивнул. «Хорошо, я так и думал, на моем лице появился оскал, тогда вы знаете, кто отец этой девочки». Показываю рукой на Акина, которая с интересом поглядывала на меня. «Кто бы ни был ее отцом, она опозорила нашу семью». Мля, он что, других слов не знает, кроме «опозорил»? Тяжело вздохнув, я вернул улыбку. «Хаэм, ну давайте начнем сначала». Сев на крышу, я посмотрел на них. «Вы знаете, почему глава семьи Химеджима просто выгнал ее, а не убил? Она дочь одного из главных старейшин, поэтому ее не убили», — ответил он. «Ну это вряд ли», — покачал головой. «Даже если бы она была дочерью главы, ее бы все равно убили, такие уж правила». «Тогда почему?» «Не понимающий, к чему я клоню», — спросил он. «Ну, подумай, из-за чего стариканы из вашей семьи нарушили правила и не убили ее?» Он продолжил смотреть на меня, в ожидании ответа. Тяжело вздохнув, я посмотрел на него, как на дебила. «Значит, что это может грозить семье уничтожением или большим количеством жертв?» — ответил я. «Чувствую себя Колумбом, который только что открыл Америку». Они с шоком на лице смотрели то на женщину, то на девочку. Тогда он с бледным лицом посмотрел на меня. «Да, она дочь Баракеля», — улыбнувшись, ответил я, смотря на их лица, которые были белее снега. «Поэтому я и спросил, вы готовы умереть за свою семью, так как, когда про это узнает вице-губернатор падших, который очень любит своих жену и дочь, он уничтожит вас, а потом примется за семью Химеджима». Он повернулся к другим четырем Анмёджи, и они начали о чем-то разговаривать, а у меня слух идеальный, поэтому я хорошо слышал все. В общем, они обсуждали, что делать, и пришли к выводу, что нас надо убить, тогда об этом никто не узнает. Закончив разговор, они повернулись к нам. «Раз так, тогда у нас нет выбора», — сказав это, он вытащил несколько бумажных талисманов. «Мы убьем вас». На его лице появилась безумная улыбка. Те четверо побежали к Акина и ее маме, а главный кинул в меня талисманы, которые превратились в один огненный шар. Я тупо стоять на месте не стал, а переместившись к Акина с матерью, я встал перед ними. В моей руке появились разряды молнии. В это время Акина завороженно смотрела на мое лицо, которое украшал широкий оскал, когда я одним движением поджарил Онмиджи. Исчезнув с места, я появился перед главарем, схватив за горло придавил к земле. «Твое последнее слово, с тем же оскалом?» — спросил я. Он с ненавистью смотрел на меня. «Ну как хочешь», — пожав плечами, я провел по нему несколько тысяч вольт, также поджарив его, как дружков. Когда я закончил с ними, то закинул их тела в инвентарь и повернулся к матери и дочке. Сначала женщина вздрогнула, но потом взяла себя в руки. «Большое спасибо, что спасли нас», — нервно проговорила она, поклонившись, а вот Акина смотрела на меня со звездочками в глазах. «Что вы, я только рад помочь», — рассмеявшись, ответил я. «Да и поиметь в должниках одного из глав падших дорогого стоит». «Тогда, что вы будете делать?» — спросила она, все еще с опаской смотря на меня. «Ну, я всегда хотел увидеть одного из лидеров Григори, поэтому я подожду». «Хорошо, Акина, пошли», — потянула она ее за собой. Они зашли в храм, а я остался одиноко стоять на улице.